Территория Орловской области составляла 67 873 квадратных километров. В нее входило 66 районов и 23 города, в том числе 5 городов областного подчинения. Орел – административный центр, 1264 сельских совета и 22 рабочих поселка. В экономике Орловского края преобладало сельскохозяйственное производство. Область занимала первое место в стране по посевам и сбору конопли и картофеля. Имела 24 пенькозавода и 19 шпагатных фабрик. Высокоразвитая мясомолочная промышленность давала 20 тысяч тонн мясопродуктов в год, а 21 сыроваренный и 60 маслобойных заводов перерабатывали 350 тонн молока в сутки. В области было 7293 колхоза, охватывающих 493 тысячи подворий, или 96% от общего числа крестьянских дворов. Они сдавали государству около 500 тысяч тонн хлеба, более 300 тысяч тонн картофеля, 30 тысяч тонн спирта, 11 тысяч тонн крахмала, 2,5 тысячи тонн сигарных табаков в год. Имелась развитая сеть дорог. В области числилось 23 тысячи километров автогужевых дорог, из которых 416 километров республиканского и 385 километров союзного значения. Каменное покрытие имели 560 километров дорог, грунтовых улучшенных было 2364 километра и профилированных 3698 километров. Через Орел на Москву и Харьков проходило шоссе, вымощенное булыжником, и двухколейная железнодорожная магистраль. От Орла шли дороги грейдерные и с улучшенным покрытием на Ливны, Тамбов, Пензу, Куйбышев, Самару, на Новосиль, Ефремов, Каширу, Москву, на Волхов, Белев, Калугу, Москву. Имелись шоссе и железная дорога на Брянск, Смоленск, Варшаву, Берлин, Прибалтику. В общем балансе страны предприятия области давали 100% локомобилей и дизелей для подводных лодок, оконного стекла, большегрузных цистерн, 50% большегрузных вагонов, 30% паровозов. В Орле находился штаб Орловского военного округа, в котором дислоцировались советские войска, а с началом войны на территорию округа стали формироваться и отправляться на фронт в больших количествах части и соединения Красной Армии. При разработке операции «Тайфун» немецкое командование все это учитывало. Именно на Орловское направление была передислоцирована лучшая армия вермахта, вторая танковая генерал-полковника Гейнце Гудериана. Затем в конце февраля-начале марта 1943 года на Орловский плацдарм из-под Ржева была переброшена одна из элитных армий сухопутных сил Германии, 9-я армия генерал-полковника Вальтера Моделя. Оккупация Орловской области началась уже в конце лета 1941 года, а к началу декабря немцы оккупировали практически всю область. В результате начавшегося в это время наступления Красной Армии в декабре 1941 и январе 1942 года были освобождены город Ливны и восточные районы области – Корсаковский, Краснозоринский, Новодеревеньковский. К концу января 1942 года линия фронта в пределах нашей области проходила по территории Мценского, Новосильского, Верховского, Русско-Бродского, Ливенского, Новосильского и Должанского районов. Зимой 1943 года названные районы были окончательно очищены от немцев. Одновременно Красная Армия освободила Колпнянский, Дросковский и Покровский районы. Осенью 1943 года враг был полностью и навсегда изгнан из пределов области. Стратегическое значение Орловского плацдарма, который оказался в центре Советско-германского фронта, определило бескомпромиссный характер боевых действий, который выразился в том, что в огромных потерях людских ресурсов. Только в Орловской стратегической операции Кутузов и Брянской наступательной операции, в результате которой был полностью очищен Орловский плацдарм, советские войска потеряли около 500 000 человек. Из них безвозвратно 125 562. Всего же войска Красной Армии за 2 года сражений на Орловском плацдарме потеряли 1 029 373 человека, из которых 455 288 безвозвратно, что составляет около 5% от потерь Красной Армии в Великой Отечественной войне. Цикл сражений за Орловский плацдарм, по выражению противной стороны, гигантская битва за Орел, длившаяся 24 месяца, можно разделить на 3 этапа. Содержание первого этапа – сентябрь 1941, июнь 1942 года – составляют сначала оборонительные действия войск Брянского фронта, Орловско-Брянская оборонительная операция, 30 сентября, 23 октября 1941 года. Наступательные действия войск левого крыла западного, правого крыла, юго-западного и Брянского фронтов, имевшие целью уничтожение Мценско-Орловско-Малоархангельской и Болховской группировок противника. Елецко-Ливенская наступательная операция, декабрь 1941-го. Затем войска этих фронтов, как предусматривалось планом, осуществляют наступательную операцию с выходом в районы Брянска, Севска, Орла, Сум, и в зависимости от обстановки действуют в направлении Смоленска или на запад. Волховско-Мценская наступательная операция, январь-июнь 1942 года. И хотя для реализации плана операции были задействованы значительные силы и средства 3-я, 13-я и 61-й армий, не была решена задача полной ликвидации только что обозначившегося Орловского плацдарма немцев и освобождения занятых противником городов Болхова, Мценска и Орла. Второй этап битвы совпадает по хронологическим рамкам с Орловской наступательной операцией 6 февраля, 24 марта 1943 года, предпринятой войсками левого крыла Западного, Брянского и Центрального фронтов с целью быстрейшего окружения и разгрома Орловско-Брянской группировки противника.